Глава вторая. В полчаса с небольшим кони пронесли Чичикова через десятиверстное пространство, сначала дубровую, потом хлебами, начинавшими зеленеть посреди свежей рани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья, и широкую аллею раскидистых лип внесли его в генеральскую деревню. Аллея лип превратилась в аллею тополей, огороженных снизу плетеными коробками, и уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво великолепный резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на 8 колонн с коринфскими капителями. Пахнуло повсюду масляной краской, которую беспрерывно обновлялось все, ничему не давая состариться. Двор чистотой подобен был паркету. Подкативший к подъезду Чичиков с почтением соскочил на крыльцо, приказал о себе доложить и был введен прямо в кабинет к генералу. Генерал поразил его величественной наружностью. Он был на ту пору в атласном малиновом халате. Открытый взгляд, лицо мужественное, бакенбарды и большие усы с проседью, стрижка низкая, а на затылке даже под гребенку, шея толстая, широкая, так называемая в 3 этажа или в 3 складки с трещиной поперек, голос бас с некоторой охрипью, движения генеральские. Генерал Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было набросано в нем в каком-то картинном беспорядке. Самопожертвование, великодушие в решительные минуты, храбрость, ум. И ко всему этому изрядная подмесь себялюбия, честолюбия, самолюбия, мелочной щекотливости личной и многого того, без чего же не обходится человек». Всех, которые ушли вперед его по службе, он не любил, выражался о них едко в сардонических колких эпиграммах. Всего больше доставалось от него его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом, и способностями, и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором 2 губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, критиковал всякое распоряжение и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. Несмотря на доброе сердце, генерал был насмешлив. Вообще говоря, он любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом, любил знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Воспитанный полуиностранным воспитанием, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. С такой неровностью в характере, с такими крупными и яркими противоположностями он должен был неминуемо встретить по службе кучу неприятностей, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чем-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную величавую осанку. В сертуке или во фраке или в халате он был все тот же. От голоса до малейшего телодвижения в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах, если не уважение, то, по крайней мере, робость. Чичиков почувствовал то и другое — и уважение, и робость. Наклоняя почтительно голову на бок, начал он так. Счел долгом представиться вашему превосходительству, питая уважение к доблестям мужей, спасавших Отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству. Генералу, как видно, не понравился такой приступ. Сделавши весьма милостивое движение головою, он сказал: «Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?» поприще службы моей», — сказал Чичиков, садясь в кресло не в середине, но наискось и ухватившись рукою за ручку кресел. «Началось в казенной палате, ваше превосходительство. Дальнейшее же течение он и продолжал в разных местах. Был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпенье, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, терпеньем спеленут, и сам, так сказать, ничто другое, как одно терпение. А уж сколько претерпел от врагов, так ни слова, ни краски не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же, покуда у близкого соседа вашего превосходительства. — У кого это? — У Тентетникова, ваше превосходительство. Генерал поморщился. Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения. — К чему? — К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит, если бы я только мог чему-нибудь, потому что, точно говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество, говорит. — Помилуйте, что же он? — Да ведь я не сержусь, — сказал смягчившийся генерал. В душе моей я искренне полюбил его и уверен, что со временем он будет приполезный человек. Совершенно справедливо изволите выразиться, ваше превосходительство. Приполезный человек, обладает даром слова и владеет пером. Но пишет я чай пустяки, какие-нибудь стишки. Нет, ваше превосходительство, не пустяки. Что ж такое? Он пишет историю, ваше превосходительство. «Историю? О чем историю?» «Историю...» Тут Чичиков остановился, и от того ли, что перед ним сидел генерал, или просто, чтобы придать более важности предмету, прибавил «историю о генералах, ваше превосходительство». «Как? О генералах? О каких генералах?» «Вообще о генералах, ваше превосходительство. В общности, то есть, говоря, собственно, об отечественных генералах», — сказал Чичиков, а сам подумал, что это я за вздор такой несу. «Извините, я не очень понимаю, что же это выходит, историю какого-нибудь времени или отдельной биографии, и при том всех ли, или только... участвовавших в 12-м году». «Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в 12-м году». Проговоривши это, он подумал в себе, «хоть убей, не понимаю». «Так что же он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов». «Не смеет, ваше превосходительство». «Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова, да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать». «Он к тому не допустит. Он сам приедет», — сказал Чичиков, и в то же время подумал в себе. Генералы пришлись, однако же, кстати. Между тем ведь язык совершенно взболтнул с дур. В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою. На обратной половине растворенной двери, ухватившись чудесной рукой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сзади лампою, она бы не поразила так, как эта сиявшая жизнью фигурка, которая точно предстала за тем, чтобы осветить комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел солнечный луч в комнату, озаривший вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она казалась блистающего роста. Это было обольщение. Происходило это от необыкновенной стройности и гармонического соотношения между собой всех частей тела, от головы до пальчиков. Одноцветное платье, на ней наброшенное, было наброшено с таким вкусом, что, казалось, швеи столиц делали совещанье между собой, как бы получше убрать ее. Это был обман. Оделась она кое-как, сама собой, в двух-трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что воятель перенес бы их тотчас же на мрамор, и барышни, одетые по моде, все казались перед ней какими-то пеструшками». Несмотря на то, что Чичикову почти знакомо было лицо ее по рисункам Андрея Ивановича, он смотрел на нее как оторопелый и после, уже очнувшись, заметил, что у ней был существенный недостаток. Именно недостаток толщины. «Рекомендую вам мою баловницу», — сказал генерал, обратясь к Чичикову. «Однако же я вашего имени и отчества до сих пор не знаю». Впрочем, должно ли быть знаемое имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями, сказал Чичиков. Все же, однако ж, нужно знать. Павел Иванович, ваше превосходительство, проговорил Чичиков с легким наклоном головы на бок. Уленька, Павел Иванович сейчас сказал приинтересную новость. Сосед наш Тентетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом — историей генералов 12-го года. Уленька вдруг как бы вспыхнула и оживилась. «Да кто же думал, что он глупый человек?» — проговорила она быстро. «Это мог думать разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, папа, который и пустой, и низкий человек». «Зачем же низкий? Он пустоват, это правда», — сказал генерал. «Он подловат и гадковат, не только что пустоват», — подхватила живо Уленька. «Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек?» «Да ведь это рассказывают только». «Рассказывать не будут напрасно. У тебя, отец, добрейшая душа и редкое сердце, но ты поступаешь так, что иной подумает о тебе совсем другое. Ты будешь принимать человека, о котором сам знаешь, что он дурен, потому что он только краснобай и мастер перед тобой увиваться». «Душа моя, ведь мне ж не прогнать его», — сказал генерал. «Зачем прогонять? Но зачем и любить?» «А вот и нет, ваше превосходительство», — сказал Чичиков Уленьке с легким наклоном головы и с приятной улыбкой. «По христианству именно таких мы должны любить». И тут же, обратясь к генералу, сказал с улыбкой, уже несколько плутоватой. «Изволили ваше превосходительство слышать когда-нибудь о том, что такое «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякой полюбит»?» «Нет, не слыхал». «А это приказусный анекдот», — сказал Чичиков с плутоватой улыбкой.